бедные дети. Сколько раз им приходится услышать на протяжении своего детства окрик «Ешь быстрее!» Мы готовим их то ли к гастриту, то ли к язве желудка. Установка на то, что есть надо в благожелательном состоянии и не бегом, дает нам не только экономию продуктов и, следовательно, укрепляет наш семейный бюджет, но приносит и нечто более весомое. Ощущение, чувство, наслаждение прекрасным вкусом того естественного продукта, которого вы до этого не замечали. То есть перед вами открывается еще одна новая, эмоционально насыщенная сторона действительности – извлечение радости из встречи со старым знакомцем, которого вы, оказывается, не знали. И более того, вернемся памятью к тому месту книги, где было показано, как наше восхищение человеком ли, предметом ли, увеличивает его энергетику, которую, в свою очередь, этот человек или предмет отсылает нам. Так вот, время нашего питания – самое лучшее время для подобного пинг-понга, благодаря которому энергия наша может возрастать непропорционально выше той, что будет получено от механических калорий пищи. И опять слышу я, да где же его взять, это время? С утра надо ребенка умыть, собрать, мужу завтрак приготовить, собой некогда заниматься, бежишь на работу, нечесанная. Вопрос этот, думаю, надо поставить иначе. Да коль же будем мы рабами своих обстоятельств и своего безволия? Когда поймем, что не от доброго дяди со стороны, а от самого себя прежде всего зависит переустройство своей жизни на разумных началах. И вот к вопросу о разумных началах, применительно к вопросу «как есть», выскажу мысль, которая сначала покажется крамольной, но затем заставит призадуматься. Итак, лучший режим питания тот, когда вы истинно хотите есть, а не тогда, когда вы есть должны. Животные от природы гораздо здоровее нас, потому что их регламентирует неофициальный режим, установленный вне какой-либо зависимости от биоритмов, но единственная естественная потребность. Когда она появляется, то в изобилии начинают выбрасываться и все необходимые ферменты, и соки, и слюна, и пища усваивается самым лучшим образом. Попробуйте пожить в таком режиме, и вы убедитесь на практике в его физиологичности. Разумеется, я все понимаю. И единый обеденный перерыв на всей фабрике, и традиции семейных сборов, и общая инерция. Их куда? Тут возможен путь компромиссов. В общий перерыв можно перехватить чего-либо живого, принесенного из дому, и сэкономить бездну времени и нервов на нестоянии в очереди и поспешном затем хлебании не самого здорового супа. От ритуала семейных обедов отказаться, конечно, не надо, но они могут приобрести облик ненасильственной обжираловки со взглядом, уткнутым при этом в телевизор, но доброго круга общения и так далее. Что же касается детей, то в нашей семье обычай относительно них непререкаемый. Хочешь кушать – кушай, не хочешь кушать – не кушай. Ведь еще не было случая, чтобы ребенок, который живет в достаточно обеспеченной обстановке, умер от голода, раз или два пропустив свою еду. И какое удручающее впечатление производят те родители, которые приплясывают и уговаривают дитя съесть еще одну ложечку за маму, за папу, за бабушку, за дедушку. Они готовы едва ли не встать на четвереньки или не задрать ноги перед дитятей, а в результате? В результате они не только портят тракт пищеварения малому ребенку, но гораздо хуже, они разрушают его психику. Каков же авторитет их, ползающих на карачках и стоящих перед ним на коленях, будет у маленького ребенка. Они готовят деспота себе на шею, и кто, кроме них, повинен в том, что из него вырастет в последующем закоренелый эгоист? Напоминаю, начало такого воспитания коренится в стремлении насильственно накормить ребенка, против его совершенно естественного желания есть только тогда, когда есть хочется. Как изготовить драгоценную хрустальную вазу, прозрачную, как вода горного озера? И вот сейчас, когда мы уже хорошо знаем, что нам в полном соответствии со своей индивидуальностью необходимо есть, и что нужно пить, когда нам достоверно известно и то, как нужно есть и как требуется пить во имя своего здоровья, мы подошли еще к одному опорному, принципиально важному закону, пренебрежение которым способно свести на нет все наши предыдущие знания и решения.